Все в знак радости воткнули за ухо цветок, хотя многие никогда не видали суфета. Но тотчас же явились люди в головных уборах, как у сфинксов, с большими палками в руках, и бросились в толпу, нанося удары направо и налево. Так они отгоняли рабов, сбежавшихся взглянуть на господина, для того, чтобы они не напирали на него и не раздражали его своим запахом. Все пали ниц с криком «О Каваала, да процветает твой дом!» Проходя среди этих людей, лежащих на земле в аллее кипарисов, главный управляющий дворца Абалданим в белой митре направился к Гамилькару, держа в руках кадильницу. Саламба сходила по лестнице галер. Все ее прислужницы следовали за нею, спускаясь со ступеньки на ступеньку. Головы негритянок казались черными пятнами среди золотых повязок, стягивавших лоб ременок. У некоторых были в волосах серебряные стрелы, изумрудные бабочки или длинные булавки, расположенные в виде солнца. Среди всех этих желтых, белых и синих одежд сверкали кольца, пряжки, ожерелья, бахрома и браслеты. Слышался шелест легких тканей, стучали сандалии и глухо ударялись о дерево босые ноги. А кое-где рослый евнух, возвышаясь на целую голову над женщинами, улыбался, подняв лицо вверх. Когда стихли приветствия рабов, женщины, закрывшись рукавами, испустили все вместе странный крик, подобный вою волчиц, такой бешеный и пронзительный, что большая лестница из черного дерева, на которой они толпились, зазвенела точно лира. Ветер шевелил их покрывало, и тонкие стебли папируса тихо покачивались. Был месяц Шаббат, середина зимы. Гранатовые деревья в цвету вырисовывались на синеве неба, между ветвей виднелось море и вдалеке остров, исчезавший в тумане. Увидев Саламбо, Гамилькар остановился. Она родилась у него после смерти нескольких сыновей. У всех солнцепоклонников рождение дочерей считалось вообще несчастьем. Боги послали ему потом сына, но в душе его все же остался след обманутой надежды, а также потрясение от проклятия, которое он произнес при рождении дочери. Саламба шла к нему навстречу. Жемчуга разных оттенков спускались длинными гроздьями с ее ушей на плечи и до локтей. Волосы были завиты наподобие облака. На шее у нее висели маленькие золотые квадратики с изображением на каждом женщины между двумя поднявшимися над львами. Одежда ее была полным воспроизведением наряда богини. Лиловое платье с широкими рукавами, стягивая талию, расширялось к низу. Ярко накрашенные губы выделяли белизну зубов, а насурмленные веки удлиняли глаза. На ней были сандалии из птичьих перьев на очень высоких каблуках. Лицо чрезвычайно бледное, очевидно, от холода. Наконец она дошла до Гамилькара и, не глядя на него, не поднимая головы, сказала: «Приветствую тебя, о Каваалов! Вечная слава тебе! Победа, покой, довольство, богатство! Давно уже сердце мое печалилось, и дом твой томился. Но возвращающийся домой господин подобен воскресшему Таммузу. Под твоим взором, отец, расцветут радость и новая жизнь.